Мадж, придвинувшись ближе, изучал лежащую даму. Джон Том видел, как Видар встал на колени, потрогал голову белки. На камнях мостовой осталось темное пятно. На мохнатом затылке было точно такое же. «Знаешь, а кровь еще не остановилась». «Да не хотела я их бить». В голосе Талеи не слышалось раскаяния. «Надо же было отвязаться от них. Говорю тебе, она просто сознание потеряла. А что было еще делать? Хвост ей сломать?» Мадж отошел в сторону и аналогичным образом обследовал мускусную крысу. «Конечно, конечно, Любка», — ехидным тоном согласился он. «Ты тут ни при чем, это все гадкие камни из мостовой сами напакостили». Он пощупал физиономию крысы. «Оба еще дышат, тебе чертовски повезло». Он поднял взгляд. «И чё ж ты от нас хочешь?» Покончив с пуговицами, девица махнула рукой вдоль улицы. «Там, за углом, у рябинариевого конца, у меня телега. Оставь я ее на противоположной стороне, она бы перекрыла движение и только привлекла бы внимание. К тому же она слишком широка и сюда не заедет. Значит, этого жирного хрена мне туда не снести, а если я по одному стану таскать их к повозке, непременно найдется какой-нибудь длинный нос и начнет задавать мне вопросы, на которые я не сумею ответить. Но даже если мне повезет, две такие туши одной в фургон не закинуть». Мадж рассудительно покачал головой. «Значит, вот какое дело, Джон Том?» В голове юноши, наконец, прояснилось после курева и выпивки, но в полный порядок она еще не пришла. События развивались с невероятной быстротой, и мысли его путались. «Не знаю». Он теперь тоже с тревогой поглядывал вдоль улицы. Того и гляди, нагрянет полиция со зловонными железами. В словах Талеи звучала несомненная правда. Одного присутствия на этом месте достаточно, чтобы их признали виновными. «Не думаю, чтобы Клотогорб имел в виду нечто подобное, когда припоручал меня твоей опеке». «Ну, приятель, ты просто сама невинность. Давно уж мог бы понять, что в жизни все диктует судьба, а не чьи-нибудь планы. Не трепаться ж здесь целую ночь, ожидая, пока на нас наткнется первый же завернувший сюда патруль. Тебе вот показалось, что держим морды грубо обошлись с несчастными драчунами. Подумай, значится, что они будут делать с теми, кто, по их мнению, явно виноват в нападении на почтенных горожан. Или у вас они поступают иначе?» «Нет», — отвечал Джон Том, — «наверное, точно так же, как и здесь». Мадж просунул ладонь под спину у лежащей бельчихи и, ухнув, взвалил ее на плечо. «Донесу», — проговорил он, пошатнувшись. «Я и не сомневалась», — фыркнула Талия. «Дай-ка помогу». Ухватив даму за ноги, она помогла Маджу удержать равновесие, а потом повернулась к Джон Тому. «Чего уставился, как малец на птичье гнездо? Лучше берись-ка длинные за дело». Джон Том кивнул, нагнулся и сумел подцепить с мостовой всхрапывающее и булькающее упитанное создание. Глаз не обманывал. Мускусная крыса была не легче, чем казалось с виду, и Джон Том едва устоял на ногах. Наконец он сумел обхватить округлое тело, держа его перед собой. «Вам мускулы, парня, правда, смекалки маловато», — заключил Мадж. «Так, детка?» «Пошли живее», — отрывисто скомандовала девица. В конце проулка они остановились. Талия внимательно поглядела направо. Мадж подробно изучил противоположную сторону. В светящемся тумане вокруг фонарей не было ничего, только кучки мусора на пустынной мостовой. К ночи туман сделался еще гуще, и с точки зрения наших героев ему не было цены. Джон Том поспешал последним, а круглая тушка мускусной крысы подрагивала на его плечах. По щеке потекло что-то теплое. Сперва юноше показалось, что это кровь, но, к счастью, жидкость оказалась слюной, сочившейся из открытого рта жертвы. Джон Том отодвинул безвольно свисавшую голову и постарался держаться ближе к остальным, чтобы не потерять их в тумане. Ноги несли его вперед, чередой событий, которые он не мог изменить. И, рыся по улице, юноша обдумывал свое положение. За короткое время, проведенное в Линчбине, он подвергся приставаниям нищего, послужил причиной возникновения разнузданных публичных беспорядков, участвовал в разбойном нападении, грабеже и, возможно, убийстве. И он твердо решил, что при первой же возможности вернется назад к древу Клотогорба с помощью Маджи или же вопреки его намерениям, а там будет молить волшебника отослать его домой за любую цену. Провести здесь хоть один лишний день — это уж слишком. Но пусть Джон Том и не знал этого, ему пока не суждено было оставить этот мир. Продолжали копиться силы, чье могущество он не мог даже представить. И в стуке его сапог по мокрой мостовой угадывались отголоски грядущего грома.